Я попытаюсь вернуть тебе все утраченные воспоминания, которые могут оставаться у меня. Как, говоришь, звали твоего мужа? Лонден. Его подход к делу придал мне сил. Всегда можно положиться на человека, который склонен анализировать проблему, какой бы странной она ни казалась. Безотказно заставил меня рассказать о событиях этого дня как можно детальнее, и это меня успокоило. Я снова спросила его, нет ли у меня парня. «Не уверен», — ответил Прост, — «ты довольно замкнутый человек». «Ну, должно же быть хоть что-нибудь, типа слухи, шепотки в нашем отделе». Разговоры ходили, но я не особенно прислушивался, я же твой напарник. А твои романы — предмет тихих догадок. Тебя ведь называют...» Прост замолчал. «Так как меня называют, безотказен?» «Тебе не понравится». «Говори». «Ладно», — вздохнул мой напарник. «Тебя зовут Снежной Королевой». «Снежной Королевой?» «Прозвище как прозвище, не хуже других», — продолжал безотказан. «Меня, например, за глаза зовут Дохлым Псом». «Дохлым Псом?» — повторила я, пытаясь сделать вид, что никогда прежде такого прозвища не слышала. «Значит, Снежная Королева. Что ж, звучит немного банально. А получше ничего придумать не могли. Короче, есть у меня парень или нет?» Ходили слухи о каком-то из типа 14. Я взяла куртку с эмблемой крокетного клуба, пытаясь понять, высок ли этот безвестный красавчик. «А имя, фамилия у него есть?» «По-моему, это просто слухи, четверг». «Говори, безотказан». «Майлз», — выдал он наконец. «Майлз Хок». «Это серьезно?» «Понятия не имею. Со мной ты об этом не говорила». Я поблагодарила его и дрожащей рукой положила трубку. Меня мутило от страха. Ребенок по-прежнему при мне, но теперь возник вопрос — кто его отец? У меня был случайный знакомый по имени Майлз, так что отцом в конечном счете мог оказаться вовсе не Лонден. Звонок маме ничего не дал. Ее сейчас куда больше занимала духовка, чем разговор с дочерью. Я спросила, когда в последний раз я приводила домой парней, и она ответила, что если память ей не изменяет, то за 6 лет у меня не было ни одного, и если я не потороплюсь выйти замуж, ей придется взять приемных внуков или украсть ребенка возле универмага Теско, а это гораздо легче. Пообещав ей срочно найти кого-нибудь, я повесила трубку и принялась нервно расхаживать взад-вперед по комнате. Если я не представила этого Майлза моей мамочке, то вполне возможно, все несерьезно. Но если он оставил у меня свое снаряжение, то, несомненно, у нас с ним не просто интрижка. Мне пришла в голову одна мысль, и я принялась рыться в тумбочке возле постели. Там обнаружилась упаковка неиспользованных презервативов 3-летней давности. У меня вырвался вздох облегчения. Это уже похоже на меня, разве что этот самый Майлз не приносил свои. Но если я беременна, то наличие резинок дело не меняет, потому что мы ими явно не пользовались. Или, может быть, эта одежда вовсе не принадлежит Майлзу? А что тогда с моими воспоминаниями? Если они сохранились, тогда Лонден-младший непременно будет похож на Лондена-старшего. Я села на кровать и сняла с волос резинку, провела пальцами по волосам, упала навзничь на кровать, закрыла лицо руками и заплакала громко навзрыд. Глава 11. Бабушка, но не тот. В то утро, как я и предполагала, пришла малышка-четверг. Она только что потеряла Лондена, точно так же, как много лет назад я своего мужа. Правда, она молода, не утратила надежды, и хотя она сама этого не осознает, в ней много того, что мы называем инакостью.